следили за ним профессионально, с использованием почти бесшумной в энергетическом отношении высокочувствительной техники. С одной стороны, это могли быть оперативники бригады «Ланс-Пассат», или Железовский вдруг решил подстраховать его на первых порах. Но с другой, наблюдения могли вести и ка-мигранты. Поэтому игнорировать этот вариант Ратибор не имел права. Активные действия начинать было рано. И он решил выждать, надеясь, что наблюдатели рано или поздно себя выдадут. Метро без происшествий доставило его на Чукотку, в Анадырь, откуда пассажирский НЭФ местных транспортных линий перенес Ратибора в Камылькут, один из детских учебных городков края, которым заведовал Егор Малыкин. Ощущение взгляда в спину не проходило, и Ратибор подумал, что либо ведут его цепко, либо наблюдатели перекрыли и городок. Хотя за кем здесь можно было следить, кроме детей, учителей, семьями и Егора, представить было трудно. Он мог бы взять такси от пассажирского терминала до коттеджа, в котором жил Егор, было около 3 километра, но Ратибор решил пройти это расстояние пешком. По местному времени шел 7 час утра, и хотя климат на Чукотском полуострове давно перестал быть резко континентальным, майские температуры на Анадырском плоскогорье не превышали плюс 15 градусов по Цельсию. Через 15 минут Ратибор достиг высшей точки здешних мест, откуда начинался спуск в долину, и остановился. Он увидел живописный каньон, по дну которого бежала прозрачная речка, каменистые склоны, местами обрывающиеся почти отвесно, полосы лиственничной тайги под склонами каньона с поднимающимися над ними гольцами, гладь небольшого озерца, на берегу которого раскинулись красивые строения детского городка. Вид был прекрасен, но чувство скрытого наблюдения мешало воспринимать красоту в полной мере. И Ратибор двинулся дальше, напрямик через лес, сквозь заросли японского ильма, липы, черемухи и лимонника, сквозь марево тысячи запахов и музыку тысячи звуков от шелеста травы до возни букашек в слое почвы. Под наиболее густыми кронами деревьев он задерживался и сквозь листву вглядывался в небо, пытаясь определить расположение предполагаемого аппарата наблюдения. Но даже с новым зрением и возросшими анализационными возможностями сделать это не удалось. Аппаратом наблюдения мог быть и низкоорбитальный спутник, и практически прозрачный в широком диапазоне волн миниатюрный антиграф и писк, а то и десяток писков шедевров молектроники и микроэнергетики размером с пылинки, широко распространенных средств контроля за аномальными явлениями природы. Егор делал зарядку на плоской крыше своего бунгало по древнекитайской системе УШУ. Ратибора он заметил еще 10 минут назад, когда тот преодолевал скальный уступ, но спрыгнул с крыши лишь в последний момент, закончив комплекс упражнений. Они сжали друг другу руки, и Егор с недоумением посмотрел на свои слипшиеся пальцы. «Привет, скиталец. Если это ты, конечно. Раньше ты не был таким здоровым. Привет, шаман. Разве я был нормальным оперативником, а теперь стал нормальным хамозавром?» «Вижу, чувствую. Мыслеблок давно ставить научился?» «Вчера», — ухмыльнулся Ратибор. Я же говорил Насте, что ты вернешься». Они обнялись. Егор выкупался в бочажке протекавшего за коттеджем ручья, надел хакама и пригласил гостя в дом. «Давно вернулся?» Учитель задал вопрос не вслух, а мысленно, и Ратибор, улыбнувшись душе, ответил на эту проверку в пси-диапазоне. «Не знаю». Егор не удивился, только оглянулся, заинтересованно завел гостя на кухню. «Завтракать будешь?» «Уже». «Так ты встречался с Настей? А разве она тебе не говорила?» Егор на расстоянии включил кухонный комбайн. У него стояла компактная самобранка 90. Ратибор помолчал. «Я ее не видел. Она работает в М-синхро». «Ну и что?» Егор нахмурился, сел на оригинальный диван в форме деревянной скамьи. «Что помешало? Или все было не всерьез? Любовь не позвала, а лишь окликнула». Он хлопнул ладонью по скамье. «Садись». «Что?» — не понял Ратибор. Егор улыбнулся. Гость сел рядом. От Егора, сидевшего в расслабленной позе, исходила, тем не менее, такая надежная сила и уверенность в себе, что в ответ хотелось напрячь мускулы и подтянуться. «Ты считаешь, я перегорел?» «Да нет, на тебя это не похоже. Обычно ты горишь долго. В чем дело?» Комбайн тихо присвистнул и выдал завтрак. Овощной салат, гренки с сыром, чашечку брусничного варенья и 2 стакана горячего молока. Егор придвинул Ратибору 1 стакан и принялся завтракать. Безопасник взял стакан, повертел его в пальцах и глухо сказал: «Егор, еще один претендент». «Грехов», — кивнул спокойно Егор. «И что же? Разве она не сделала выбор?» «Не знаю. Иной раз начинают грызть сомнения. К тому же меня долго не было». «Значит, я все-таки прав. Ты перегорел, брат. Иначе не рассуждал бы, как человек, желающий оправдаться. Чтобы узнать, ждали тебя или нет, надо просто посмотреть ей в глаза». В гостиной зазвонил домовой. Егор подхватился со скамьи, стоя допил молоко, ответил на вопросительный взгляд Ратибора. «Дети, Вика звонит, не терпится узнать мое мнение о вчерашнем ее выступлении». Гостиная учителя представляла собой сад в миниатюре. Егор когда-то заинтересовался бонсай, японской традицией выращивания миниатюрных деревьев в цветочных горшочках. Потом создал свою оригинальную методику, и теперь его дом превратился в художественно-ботаническую галерею цветущих растений, в которых трудно было узнать привычные всем яблони, вишни, клены, ели и даже секвойи высотой не выше метра. Голос хозяина донесся из гостиной вперемешку с чистым, звонким девичьим голоском и смехом. Ратибор покачал головой, машинально поправил сережку пси-рации в ухе. Словно уловив этот жест, дежурный отдела передал ежечасную сводку событий. Главными были концентрация роя кораблей «Чужан» в келеваторе конструктора и появление новых групп серых призраков. Ратибор все еще размышлял об этом, когда Егор позвал его в гостиную и усадил, как всегда, в самом уютном уголке «Солныши», как он называл. Примечание: «Солныш» — угол в крестьянской избе для женщин и печи. Конец примечания. «Что?» — похмурнел. «Тревожные новости?» «Я вижу, ты уже подсоединился к треку». Егор кивнул на черно-золотую каплю пси-рации. «Новости как новости», — нехотя проговорил Ратибор. Егор улыбнулся, разглядывая лицо друга. «Ты изменился, брат. Раньше ты был открыт, как берег океана, а сегодня я не могу прочитать твоей душе, и это меня откровенно тревожит». «Но о психологии ни слова. А насчет новостей ты прав. Самой тревожной новостью в последнее время является факт вторжения конструктора в систему. Боюсь, назревает конфликт, и мы в нем занимаем далеко не лучшую позицию. Ну, с одной стороны, конфликтные ситуации — нормальное состояние эволюционирующего социума. Из генетики мы знаем, что существа, у которых нет врагов, обречены на вымирание из-за отсутствия естественного отбора. А с другой стороны, мне далеко не безразлично, как поведут себя в данной ситуации люди. По-моему, нужна немедленная оферта». Примечание: оферта — предложение заключить договор, обращенный к определенному лицу и содержащий перечисление условий предлагаемого договора. Конец примечания. «Конструктор нас не слышит, а может быть, не понимает. И я не уверен, что виноват в этом он. Если уж мы не в состоянии заключить договор с чужанами, то что говорить о контакте с конструктором? В любом контакте преследуются две цели. Первая — привлечь внимание, вторая — его удержать. А мы все еще топчемся у порога реализации первой цели. Недаром все чаще раздаются голоса, что договор между гуманоидным разумом и негуманоидными невозможен принципиально. Негуманоидным в данном случае, наверное, не биологическим. Может быть, скептики правы? Негуманоиды не знают, что такое эмоции, а тот, кто не чувствует боли, редко верит в то, что она существует, как сказал когда-то философ. Сэмюэл Джонсон. Вопрос отсутствия эмоций у негуманоидов спорен. К тому же я вдоволь попутешествовал внутри конструктора и знаю, что он чувствует. Я знаю также, что он чувствует. И что же? Ратибор помолчал, вспоминая пережитые им странные и страшные ощущения, ломающие волю и рассудок. Абстрактного, абсолютного добра не существует, как и зла. Эти понятия всегда относительны. Но зато я понял, что может быть абсолютным страдание. Егор смотрел на него, чуть прищурясь, пошевеливая бровью с каким-то сомнением, и Ратибор добавил: «Конструктор находится в бессознательном состоянии, если можно применить земной термин. Я убежден в этом. Поэтому ни о каком полноценном контакте речь не идет. Понимаешь теперь, от кого зависит ситуация?» «От нас». «Браво, шаман, сообразил». «Правильно. От нас, людей. От нашего ума, дальновидности, запаса доброты и любви». Егор хмыкнул. «Ты говоришь, как Грехов его словами». «Значит, наше мнение сходится. Ты с ним знаком?» «Лично не знаком. Но разве это важно? У меня свои источники информации». Они улыбнулись друг другу. «Ты один?» — спросил Ратибор. «Почему же один?» Егор хитро прищурился. Он понял подоплеку вопроса. «Я с тобой. К тому же у меня в подчинении ватага из 20 сорвиголов». Учитель вдруг погрустнел и тут же рассмеялся, отлично владея оттенками разговора. «Моя невеста еще не родилась. Хотя, кто знает. Снова зазвонил домовой. Сказал сварливо: «Опоздаешь, паря?» Егор взглянул на изумленную физиономию Ратибора, засмеялся и вскочил с дивана скамьи. «Он у меня контролер строгий. Или тебе не нравится лексикон? Извини, пойду переодеваться. Не люблю, чтобы дети меня ждали». Ратибор встал, вызвав отсчет времени. 40 минут пролетело незаметно, на душе посветлело, настроение улучшилось, несмотря на психологическое давление внешнего контроля. Егор был надежен, как утес. На него всегда можно было положиться. Учитель вышел, одетый в удобные полуспортивные комби голубого цвета. Он всегда одевался строго и со вкусом. «До связи, кобра!» «До связи, шаман!» «Только я уже не кобра. Побуду грифом пока, поиграю в охотника и дичь». Егор перестал улыбаться, положил руку на плечо гостя. «В любой игре есть элемент непредсказуемости. Но если в спортивных состязаниях проигравшие участники игры просто выбывают из нее, то в твоем варианте побежденный не сможет присутствовать на вручении медали победителю. И еще учти, камегранты не люди, не интросенсы и даже не экзосенсы. И логика у них своя, К-логика». «Ну, ты даешь», — пробормотал ошеломленный Ратибор. «Эти-то сведения откуда? Я имею в виду, что я занимаюсь камегрантами». «Я шаман», — серьезно сказал Егор. «А у шаманов свои методы добычи информации. Может быть, у меня связи среди высших духов». В глазах учителя на миг мелькнули веселые искорки. «Прими последний совет. Спящий маг всегда бодрствует. Будет туго, позови. Возможности у тебя есть, я услышу. Кстати, за тобой кто-то подвесил глаза. Я почувствовал это сразу, как ты появился. Может быть, это твой любимый шеф прицепил тебе ланс-пассат? А может быть, и не он. Ну что, побежали?» Ратибор обнял друга и не сказал. Подумал: «Я чертовски рад, что ты есть». И услышал в ответ мысленное: «А я чертовски рад, что ты вернулся, брат». В Рославль он прибыл в 1:00 ночи, приглядываясь по пути к лицам пассажиров метро. Лица были как лица, не более оживленные, чем обычно, и не менее. И все же веселых людей не встретилось безопаснику совсем. Дома он выслушал очередной доклад дежурного по отделу и решил, не откладывая, нанести визит физикам, бьющимся над проблемой загадочной свободы передвижения камегрантов по каналам метро. История повторялась. Снова действия камегрантов угрожали безопасности людей, практически не подозревавших об их существовании: строителей, энергетиков, технологов, операторов различных производств. И следовало как можно быстрее обезвредить террористов, не желающих внимать голосу рассудка. Железовский понимал это, иначе не разрешил бы работать Бересту в одиночку. Если только не подстраховал его обоймой телохранителей, наблюдение за собой Ратибор считал несомненным фактом. По сообщению дежурного, Имант Валдманис работал с коллегами в лаборатории проблем связи физического института, расположенного в Подмосковье, и практически не покидал ее стен. Однако Ратибора в лабораторию не впустили, даже когда он предъявил сертификат Кобры отдела безопасности. Ошеломленный отказом, безопасник сначала не поверил ушам, когда фантом работника института, одетый в форму пограничника, вежливо проговорил: «Извините, но пропустить вас в лабораторию я не имею права». «Почему?» — не нашелся, что спросить еще Ратибор. «Я работник отдела безопасности». «По двум причинам. Идет эксперимент. Раз. И у вас нет допуска. Два. К тому же по треку недавно было передано предупреждение в связи с появлением К-мигрантов. Обратитесь в управление за допуском. Только вряд ли вам его дадут». Юноша-координатор, уверенный в своей значимости и важности доверенной работы, скептически оглядел фигуру Берестова, развел руками. «Попробуйте, если питаете надежду». Ратибор усмехнулся в душе, вспомнив себя 20-летним. Интересно, в те годы он тоже был таким же спесивым и самонадеянным? «А если к вам заявится К-мигрант?» — с любопытством спросил он. «Вряд ли он осмелится», — надулся юнец. «В лабораториях дежурят обоймы «Ланспасад». Раз. Включены защитные экраны. Два. В помещениях включен постоянный комп-контроль. Три. Пусть пробуют. Далеко не пройдут. А если у них будет допуск? Тогда сработает экспертная идентификация. Данные о К-мигрантах введены в память машины входного контроля». «Здорово!» — восхитился Ратибор. «А если они для изменения облика воспользуются Динго?» Молодой человек открыл рот, закрыл, нахмурился, смерил безопасника взглядом. «Мне непонятна ваша ирония, сударь. Извольте не занимать канал связи». Вём погас. Ратибор на глаз измерил высоту барьера, перекрывшего вход в лабораторный корпус, пожал плечами и поспешил к ожидавшему его пенассу. Проникнуть на территорию института несложно. Однако поднимутся тревога и шум, многие люди будут отвлечены от основных работ и переживут напрасные волнения. Проще получить допуск официальным путем. Размышляя, чем можно объяснить странную забывчивость Железовского, почему-то не давшего ориентировку Инку на императив «Свободная охота», и не зная, искать самого Аристарха или попробовать обойтись без санкций высокого начальства, Ратибор во втором часу ночи заявился в погрансектор управления и нос к носу столкнулся с Эрбергом. Командир погранслужбы мельком взглянул на него, собираясь обогнуть, узнал и остановился. «Берестов? Какая встреча! Я уже слышал о вашем выздоровлении, но не чаял увидеть скоро. Что за нужда привела вас в управление?» «Шел в сектор прямого допуска. Но раз уж вы здесь, помогите получить полномочия свободного охотника». Командир погранслужбы проследовал дальше по коридору, оглянулся через плечо. «Разве Аристарх не дал проводку по отделу?» «Я не знаю, почему он этого не сделал. А обращаться напрямую еще раз, отвлекать его от дела не хотелось. Он как раз сейчас дежурит». Дошли до кабинета командора. Эрберг вытянул руку, пропуская безопасника вперед. В кабинете видеопласт, которого воспроизводил морской пейзаж, он вызвал сектор допуска. За несколько секунд просмотрел высветившийся в толще доски стола список работников Совета Безопасности имевших сертификаты особых полномочий, нашел в нем фамилию Берестов, с мигающей алой звездочкой, и набрал на сенсоратуре стола распоряжение. Алая звездочка на фамилии Ратибора сменилась зеленой, вспыхнула и погасла надпись. Проводка по императиву СО разрешена. Жетон получите на выходе. Эрберг не спросил, зачем Ратибору карт-бланш. Он был озабочен и думал о своем. «Все?» — Ратибор кивнул. В тот момент в кабинет не вошел. Ворвался хорошо сложенный высокий молодой человек с лихим чубом и горящими от возбуждения глазами. Заметил постороннего и остановился, небрежно кивнув. «Все в порядке. Отбили», — отрапортовал он. Эрберг покосился на безопасника, поднявшего бровь. «Потери? Нет. Эскадрилья вернулась на базу в полном составе». Командор хмуро улыбнулся, подмигнул Берестову. «Нравится воевать?» Юноша, румянец во всю щеку, посмотрел на Ратибора. Чем-то он напоминал пограничника, отказавшегося пропустить Берестова в лабораторию. Те же самолюбие, игра мускулов и убежденность своей исключительности. «Есть упоение в бою». «Это хорошо, Халид, но не теряйте головы от восторга. Побольше хладнокровия и расчетливости, поменьше лобовых атак. С конструктором у вас этот номер не пройдет». «Пусть сунется», — вызывающе ответил пограничник. «Мы и ему покажем, как нужно защищать границу». Он четко повернулся и вышел. Эрберг и Ратибор посмотрели друг на друга. «У вас все такие орлы». «Халид молодой и горяч, но дело знает. Самый молодой из кобр сектора». «Что за бой?» «Коммигранты снова предприняли попытку нападения на монтажные комплексы в зоне астероидов. Остальное вы слышали». «Я не понял, о какой лобовой атаке вы говорили». «Оружие мы применяем только в крайнем случае. И этот парень, я уже говорил, второй день «Кобра» пошел на таран Кога нападавших. Тот ускользнул». «Значит, управлял им Камигрант. Серый человек не ускользнул бы, учтите?» Эрберг нахмурился. «Кажется, я об этом не подумал. Спасибо. Рация есть? Тогда удачи тебе, свободный охотник». Через полчаса Ратибор входил в здание лаборатории, погруженное с виду в сонную темноту и тишину. Ощущение внешнего наблюдения притупилось, но не исчезало. Это начинало действовать на нервы. На контроле входа дежурил другой пограничник, и задержки не возникло. Однако Имманта Вальдманиса удалось вытащить из вычислительного центра лаборатории, на двери которого светился транспарант «Идет эксперимент», только с третьей попытки. Увидев безопасника, молодой ученый не обрадовался, но и не удивился. Он был поглощен решением какой-то мысленной задачи и отвлекаться не хотел. «Прошу прощения, что отрываю от работы», — извинился Ратибор. «Нужда заставляет. Постараюсь не отнимать много времени. У меня к вам всего три вопроса. Один, интересующий меня профессионально. Два, в порядке общего развития». «Валяйте», — вздохнул Вальдманис, с трудом возвращаясь к действительности из далии гиперболической математики. Они сели в нише у шипящего фонтанчика на диван, подстраивающий форму под желания седоков. чем грозит человечеству длительное пребывание конструктора в системе, кроме изменений ее геометрии и орбитальных нарушений? В глазах Валдманиса мелькнул интерес. Это вопрос, из какого раздела вашей классификации, впрочем, не имеет значения. Если конструктор будет вести себя смирно, вы это имели в виду, то он нарушит термодинамическое равновесие системы. Уже сейчас мы сидим на пределе производства энергии на душу человека 20 киловатт, хотя для удовлетворения всех наших потребностей хватило бы и 10-15 киловатт. Естественно, условия существования человека из-за этого пересыщения не улучшаются. Экологическое ограничение для Солнечной системы 10 в 23 степени ватт. А конструктор, хотя и излучает на два порядка ниже, все-таки это энергопоток. Его. Я понял. Вопрос такого же плана. Вы уверены, что вакуум-резонаторы подействуют на конструктор, если придется их включать? Валдманис характерным жестом взлохматил волосы на лбу. Ну и вопросы вы задаете. Теоретически, ни одно материальное тело не может выдержать ТФ-резонанса, раздирающего элементарные частицы на глюоны и кварки. Но вот подействует ли ТФ-поле на конструктора, сомневаюсь. Правда, специально я этой проблемой не занимался. Тогда вопрос последний. Как скоро вы решите проблемы свободы передвижения коммигрантов по каналам метро? Молодой физик погас, и стало заметно, что он устал. Проблема оказалась сложнее, чем мы думали. На нее работают европейские М-синхро и японский филиал, но подходов не видно. Предварительный вывод. Векторный переход из любой реперной станции метро в определенную точку пространства невозможен. Нужны теоретические разработки. Необходимо углубляться в математическое обеспечение теории. Валдманис расслабленно пошевелил пальцами, теряя охоту к разговору. Потом вдруг оживился. Зато мы, кажется, набрели на разгадку абсолютного зеркала. Помните перевертыш Чужан, с помощью которого вас зашвырнуло в чрево конструктора? «Еще бы», — подумал Ратибор, вспоминая свои ощущения во время броска. Тяжелое скольжение вниз с невообразимо высокой горы, головокружение, кипение кожи от высокой температуры и лед в груди на месте сердца. Пришлось решать формулы 12-мерного пространства с дробными размерностями, продолжал физик. И хотя в этом деле много неясных теоретических развилок и вариантов, появилась реальная возможность построить абсолютное зеркало в системе. Зачем? Как зачем? Да ведь даже конструктору будет не под силу преодолеть этот барьер. Ратибор с новым интересом оглядел возбужденное лицо Валдманиса с тенями под глазами и обострившимися скулами. Руководство знает об этом? Еще нет. Ребята не любят давать сырой материал. Но через пару дней получите информацию сполна. А если конструктор столкнется с зеркалом, что произойдет? Ведь он вельми протяженный объект, представитель даже не макро, а мегамира, и не сможет отразиться, как теннисный мячик. Валдманис заспешил, его вызвали, встал. Конечно, не сможет, Скорее всего, он вывернется сам в себя, особенно если будет иметь большую скорость при столкновении. Но ведь он будет травмирован. Представьте, что вы на его месте, и от удара ваша голова вывернулась в желудок. «Аналогия не совсем корректна», — на ходу сказал молодой ученый. «Зеркало не стена, а конструктор не человек. Конечно, он получит травму. Но в каких масштабах, сказать трудно. Да и не мое это дело. Пусть расчетами последствий занимаются эф-аналитики и глобалисты. Мое дело — решить проблему. Извините, мне пора». «Желаю удачи», — пробормотал Ратибор вслед физику и вдруг поймал сформулировавшуюся, наконец, мысль. «Секунду», — остановил он ученого, шагнувшего было в дверь лаборатории. «Можно ли определить, из какой именно станции метро совершен векторный переход?» Недовольное выражение на лице Вальдманиса сменилось гаммой мимики от досады и задумчивости до заинтересованности. «Теоретически можно, по энергопотреблению. Вся система метро управляется и контролируется из одного центра. Метротранс в Москве. И нештатный режим любой из станций фиксируется. Однако ничего подобного до сих пор не произошло. Коммигранты уходят, а импульсов энергопотребления не зафиксировано». Вальдманис виновато развел руками и скрылся за дверью. А Ратибор задумчиво направился к выходу из здания. Днем и ночью, погруженного в тишину, напряженного бдения. Прямо из кабины Пинасса он позвонил в управление и попросил узнать, когда освободится Анастасия Демидова. И получил мгновенный ответ координатора. Эф-аналитик Демидова закончила цикл расчетов и покинула территорию ВЦ полчаса назад. «Куда?» — вырвалось у Ратибора. «Координаты неизвестны». Сердце отозвалось падением и взлетом. Захотелось бросить машину в небо и гнать на пределе к Настиному дому. Однако Ратибор сначала позвонил к себе. «Звонил Пол Маград», — доложил домовой. «Могу дать запись. Но это одни эмоции и ноль информации. Видимо, он только что узнал о твоем возвращении». Ратибор набрал телекс Насти и затаил дыхание, готовый услышать голос девушки. И тут же отключить связь. Но ответил ему голос ее домового, лаконично сообщившего, что хозяйка уже 2 недели в экстрапоиске и дома не ночует. На душе стало тоскливо и холодно. И Ратибор с минуту боролся с собой, твердя как заклинание слова Егора. «Хочешь узнать, ждали тебя или нет, погляди ей в глаза». Справившись с эмоциональной волной, он задал курс Пинасу, привычно отметил пропадание шумового сигнала. Он ощущал наблюдение только вне закрытых помещений и машин и вызвал дежурного по делу. Пока такси пожирало расстояние между институтом физики и станцией метро, он выслушал очередную сводку сообщений по треку и точно определил, что будет делать дальше. В 3:00 ночи он вышел из такси возле хрустальной с голубыми светящимися прожилками коридоров глыбы здания метротранса в центре Москвы. Карт-бланш действовал безотказно, и хотя здание по режиму ГО и вследствие происшедших событий охранялась пограничниками, Ратибор без расспросов и уточнений получил доступ к инку центра, контролирующего сеть компьютеров всей громадной разветвленной системы метро, которая связывала десятки тысяч станций на Земле с планетами Солнечной системы и других звезд. Объяснив причину прихода и сформулировав задачу, Ратибор, которому уступили место главного оператора, огляделся. Зал программных операций был невелик и функционально совершенен, как и сотни подобных залов во всех учреждениях, призванных решать сходные задачи. Он был полутемен, освещались лишь основания кокон кресел, в которых грезили с закрытыми или открытыми глазами операторы технического, энергетического и организационного контроля, около полусотни человек. Напротив каждого светился оперативный ВИОМ со схемой контролируемого участка. Многие операторы переговаривались с абонентами, изредка обращаясь к главному оператору, который на время, отнятое у него безопасником, уступил место и отошел к одному из работников смены. Наконец, Инк собрал нужные сведения, проанализировал в соответствии с заданием и высветил Ратибору ответ. Пиков энергопотребления, связанных с нештатными режимами работы станции, в указанные сроки не выявлено. По всем станциям? Поиск осуществлен по всем транспортным линиям, кроме линий погранслужбы и отдела «Б». Информация, касающаяся работы этих служб, закрыта. Проведите поиск в полном объеме. Я Ратибор Берестов, драйвер особых полномочий в режиме «Свободная охота». Ратибор сунул жетон с кодом в цель программатора особых режимов на подлокотнике кресла. Главный дежурный центра оглянулся на Берестова, как и другие операторы, по молодости лет, редко сталкивающиеся со столь неординарными ситуациями. Но безопасник не счел нужным оправдываться и посвящать кого бы то ни было в свои планы. Ответ пришел через 7 минут. Неслыханно много для инка, работающего со скоростью 1 миллиард операций в секунду. Линии метро особых зон в указанные сроки работали без сбоев. Отмечены незначительные колебания энергопотоков в пределах допустимых норм станции метро базы «Фокс» в Антарктиде и погранпоста «Лямбда» на Меркурии. Спасибо. Разочарованный Ратибор сдвинул назад дугу Эмкона и вылез из кресла. «Можете работать», — сказал он дежурному. И тот молча занял свое место. Решение посетить Грехова пришло в тот момент, когда Ратибор выходил из метротранса. Оказалось вдруг, что он услышал слабый пси-вызов. И мысль родилась ясная, без сомнений. Настя могла быть только у Грехова, если не появляется дома почти 2 недели. О том, что она вполне могла жить у бабушки, равно как и у подруги, Ратибор даже не вспомнил. Не колеблясь более, он добрался до метро и набрал код кабины метро Грехова, врезанный в гранит памяти навечно. Дом проконсула был погружен в темноту и тишину. И никого в нем не было, ни самого хозяина, ни его таинственного каменноподобного гостя, ни Насти. Ратибор погулял по дому, испытав облегчение и одновременно жаркое чувство стыда. Заглянул на кухню, осушил полный жбан холодного тархуна, смочив пылающий лоб, и посмотрел на себя со стороны. Нельзя было сказать, что он проник в чужой дом тайно. И все же чувство неловкости, замешанное на формуле «незваный гость хуже татарина», осталось, как и сомнение. Тот факт, что Насти не оказалось в данный момент у Грехова, еще не служил доказательством ее независимого образа жизни. В памяти всплыло лицо Егора, его укоризненный взгляд. «Ладно, ладно, шаман», — пробормотал про себя Ратибор. «Ревность — штука скверная и даже отвратительная, согласен, но уж очень не хочется быть вторым». Уже возвращаясь к зданию метро, Ратибор остановился возле двери, которую он во время своей первой прогулки так и не открыл. И вдруг по наитию мысленно произнес код метро Габриэля. Дверь, казавшаяся монолитной плитой, превратилась в слой дыма и растаяла. Ратибор шагнул в проем и остановился, пораженный открывшейся картиной. Перед ним блестело зеркало воды, за которым начинались одна над другой террасы, сложенные породами всех оттенков фиолетового и синего цвета. На каждой террасе стояла голубовато-белая пелена тумана, над которой начинался мрачный черно-зеленый лес, напоминавший заросли гипертрофированно увеличенного лишайника. Чем-то этот лишайник напоминал Ратибору пейзажи, виденные им на бывшей звезде Омега-Гепарха. Небо в этом мире было жемчужно-серым, с перламутровыми светящимися полосами, но его скудный свет не мог рассеять мрак в глубине зарослей и нагромождении каменных глыб за полем тумана слева и зеркалом воды справа. Прямо у ног Ратибора начинались ступеньки, спускающиеся в воду, и он машинально шагнул на верхнюю, собираясь проверить, реально ли то, что он видит. Но тело натолкнулось на упругую прозрачную пленку, не пустившую его дальше. Озадаченный Ратибор отступил, потом увеличил нажим. Невидимая преграда выгнулась пузырем, создавая впечатление тонкой стенки воздушного шарика, готового лопнуть. Однако Ратибор смог продавить эту стенку только до второй ступеньки, убедившись в ее существовании. Дальнейшие его попытки к успеху не привели. Упругая пленка была, видимо, разновидностью силового поля, перекрывшего доступ в помещение с реальным до жути, не имевшим границ пейзажем. Опомнился Ратибор от какого-то неясного предчувствия, что он не один в доме. Замер, слушаясь тишину. В это время сработала дверь метро, выпустив в коридор Габриэля Грехова. Долгое мгновение они смотрели друг на друга с угрюмой озабоченностью. Хозяин, готовый провалиться сквозь землю, гость. Отреагировал он первым, сказав правду. «Я искал Настю». «Проходи», — сказал Грехов. Взглянул на дверь за спиной Ратибора, и та закрылась. «Ее нет дома», — продолжал Ратибор, восстанавливая дыхание. «А из ВЦ она уже ушла. Я подумал, зачем вы меня вытащили?» В упор спросил он вдруг. «Ведь вы не можете не знать, что Настя и я, мы и я знаю, что вы ее любите тоже». Проконсул не отвел глаз, вдруг улыбнулся, мгновенно преобразившись. доброта, лукавство, ирония, снисходительная великодушие, грусть и проницательная насмешливость объединились в этой улыбке, приоткрыв недоступные для всех глубины души. «Какой же ты еще зеленый, свободный охотник, как только что проклюнувшийся лист! Не ершись и не ищи язвительный ответ, мы в разных весовых категориях. О Насте мы еще поговорим. А идея об использовании информации метротранса правильная, только надо осмыслить ее с разных сторон. И поспеши, парень, конструктор уже пересек орбиту Сатурна. Волна диверсии не за горами, а с ней и волна паники. Но учти, охота в одиночку требует сложного сплава осторожности с риском и расчетом и переоценка своих сил и возможностей. Грехов замолчал, тонко уловив переживания собеседника. Дай знать, если набредешь на след первым. Тонкий писк пси-рации, сигнал всем внимания, заставил обоих замолчать. Затем пошло сообщение. Неизвестными лицами только что было совершено нападение на группу М-Синхро вычислительного центра управления и лабораторию ТФ проблем Института физики. Два человека ранены, один убит, нападавшие скрылись. «Кто убит?» Сдерживая крик вслух, спросил Ратибор. «Имант Валдманис», — ответил дежурный. Слов Грехова Ратибор не слышал, рванувшись в кабину метро. Перед глазами стояло худое, сосредоточенное лицо физика, бившегося над предложенной научной проблемой с неистовым упрямством фанатика, не желавшего обращать внимание на такие пустяки, как смерть предшественника физика Гордея Вакулы. Валдманис был уверен в бессмертии и не отвлекался на расчеты собственной безопасности. В институте уже работала следственная группа отдела безопасности, и помощь Ратибору не понадобилась. Он постоял в стороне, безучастно наблюдая за действиями оперативников и медиков, запаковывавших тело Валдманиса в хрустящую фольгу. Из головы не шел пейзаж, увиденный в квартире Грехова, пейзаж планеты Чужан, его необъяснимая реальность. Опыт отказывался верить то, что дверь открывалась прямо в иной мир, рушились устои реализма, вера в незыблемость физических законов, база вложенных в мозг знаний. И только интуиция, не скованная рамками стереотипов, подсказывала: в доме Грехова действуют иные законы, не менее реальные, чем все известные. Ратибор посторонился, пропуская парней в серых комби, собрался было поговорить со старшим группы и увидел Юнусова, выходящего из лаборатории. Комиссар один был, как всегда, бесстрастен, вежлив и нетороплив на первый взгляд. Увидев Ратибора, он кивнул, не выразив ни капли удивления, и безопасник шагнул ему навстречу. «Извините, комиссар, не сочтите вопрос за дерзость. Не по вашей ли подсказке мне прицепили хвост?» «Странный термин. Но я вас понял. Нет, хвост мы не цепляли. Может быть, ваш собственный шеф дал команду Ланс Пассат? Хотя он должен был бы предупредить меня во избежание накладок. Хотите, я узнаю?» «Спасибо, я сам». Юнусов еще раз кивнул и удалился, поманив кого-то пальцем. Ратибор проследил, как тело Валдманиса погрузили в НЭФ скорой помощи, вспомнил его полное горечи признание об отсутствии подходов к проблеме и вдруг подумал, а может быть, и нет никакой загадки? Может быть, коммигранты используют какую-то совершенно простую и очевидную вещь? Например, уходят на определенную станцию метро, которая находится под их контролем, и уже оттуда прыгают на свою базу. Чем не решение проблемы? Кто ее проверял? Никто. Так, может быть, стоит выяснить и этот мизерный шанс? Вот только за что зацепиться? «Трек по вызову», — мысленно произнес Ратибор. «Даю», — отозвался дежурный. «Связь с координатором метротранса». Под черепной коробкой тихо зашелестел бесплотный дождь. Фон подключенного канала, затем раздался ровный шепот ответа. «Метро главный». «Берестов, прошу прощения, назовите еще раз станцию метро, где были отмечены колебания энергопотребления». «Антарктическая база «Фокс» и меркурианский погранпост «Лямба». «Благодарю», — сказал Ратибор. Хотел дать отбой и вдруг неожиданно для себя самого спросил. «Кто-нибудь еще, кроме меня, интересовался этим же вопросом?» «Ф-аналитик М-синхро Демидова». «Что?» Не удержался от восклицания Ратибор. «Ф-аналитик Демидова», — сухо повторил главный оператор, не поняв реакции спрашивающего. «Когда?» «2 часа назад». «2 часа 9 минут, если быть точным». Ратибор едва удержался, чтобы не выругаться. Спустя несколько мгновений Пенас нес его к метро, превысив предел скорости для аппаратов этого класса. Прямо из кабины Ратибор вызвал Егора. Учитель отозвался сразу, будто ждал его звонка. «Ты что, дежуришь у Виома?» — не сразу сообразил Ратибор. «Зачем?» — послышался тихий ответ. И перед мысленным взором безопасника всплыла невозмутимая физиономия учителя с ироничным прищуром внимательных глаз. «Я подключен к треку, только и всего». «Что стряслось, брат?» «Ты к треку?» — тупо переспросил Ратибор. «Я не просто шаман. Я еще и член Совета Безопасности». Егор не удержался от короткого смешка. «Что случилось?» «Ага». Ратибор собрался с мыслями. «Настя не звонила?» «Нет». «Ты можешь сейчас прибыть в метро погранпоста Лямбда?» «Минут через 15-20, если это срочно». Егор не стал уточнять, в чем дело, зная, что подобными вещами не шутит. «Возможно, драка. Будь готов». Ратибор переключил каналы, вызывая Грехова, но тот не отозвался.